— рявкнула я. Надеялся, что я как была идиоткой, так и осталась. Ничуть не поумнела после общения с ним. Или не знал, что ты проверила цены, не доверяя ему. Предлагал хвойный и красный дуб. Со вздохом подкинула свои 5 грошей Юлита. Он не знал, что тебя нет, а о деньгах ни словечко не проронил. Мы с Малгосей одновременно взглянули на Юлиту и переглянулись. Влипла. Вынесла свой вердикт Малгося, без тени сомнения, но вроде бы сочувственно. Представляю, как он тут перед ней мелким бисером рассыпался, как павлин во время течки. «О, Боже!» — простонал Витек. «Для меня тоже павлин и течка как-то не очень подходили друг к другу. И я опомнилась». Садовод Мирек наверняка был первостатейным мошенником, но не кретином. Мою бездонную глупость чуял с первого взгляда. Но ведь видел же, что я не отношусь к лагерю безработных и под мостами не ночую. Должен был понять, что клиентка, глядишь, и еще на что-то разорится. Вот и рискнул. «А ты что ему сказала?» Накинулась я на Юлиту. «Что нет, что не купишь, что очень ему признательна, но больше сажать не собираешься, и я это знаю». «И после таких безобидных слов он так сразу и ушел», — удивилась Малгося. «В том-то и дело, что нет. И это было как раз очень неприятно. Он упирался и настаивал, и говорил, говорил, говорил. Такие картины расписывал, растительные. Сил нет. Предложил завтра что-то такое экстра привезет. Застанет ли меня? Я прекрасно знаю, что вы меня считаете бесхребетной идиоткой. Никакой воли. Может, так оно и есть. Я действительно идиотка, но в ограниченных пределах. А он все старался меня охмурить, хотя я на него и не смотрела. И вообще знаю таких прохвостов. Да и Иоанна велела его выгнать прочь. Значит, в нем что-то такое есть. Поэтому я вела себя очень осторожно. В подробности не вдавалась, но держалась твердо и посоветовала ему оставить нас в покое. По натуре нежная, деликатная, уступчивая Юлита, оказавшись в роли бизнесвумен, твердостью превосходила гранит. И все мы это тоже знали. Похоже, в ней чувства все же перескочили на другие рельсы. «И тогда он сделался такой злой», — продолжала Юлита. «То есть не так. Сверху, внешне, по-прежнему Амант, обхаживающий даму, а внутри весь озлобился. И когда мы с ним по саду ходили, пленял меня своими растительными волшебными сказками. Злость изнутри просвечивалась. И когда кофе пили, «В саду?» — насмешливо поинтересовался Витек. «Нет, дома, в гостиной». И как-то ему было ужасно трудно уйти. Он уходил, возвращался, показывал в саду какое-нибудь место, которое он сделает таким, каким видит в своем воображении. Несказанной красоты. Короче говоря, болтал, что на ум придет. Но, наконец, ушел. «И что ты тогда сделала?» — быстро спросила Малгося. «Убрала со стола?» «Нет, я еще раньше убрала». «Так что ты делала, когда он ушел?» Смотрела, как захлопнул за собой калитку. Потом заперла дверь. Из-за него расстроилась. Пришлось кофе заварить, чтобы успокоиться. Не успокоилась. Тогда разложила на столе корректуру. Очень успокаивает. На том столовом столе. Но ничего не успела сделать, так как пришел пан Ришард. Значит, не помнишь, стояла ли еще зажигалка на месте? Юлита посмотрела на нее взглядом раненой лани. Не знаю, не посмотрела. Сигарету зажгла тем, что под руку попалась. и почти сразу вышла. «Пан Ричард. Крутились тут люди, но я же всех их знаю. Они даже в кухню не заходили. У них работа была во дворе, вокруг дома. Вот они там и крутились. С шофером перенесли плитку для тротуара. Во дворе только и ошивались. Во дворе и в воротах». Детально обсудив всех побывавших в доме людей, рабочих пана Ришарда, Столлера, Тадика, Витека, совершенно не осознав, что нам всем удалось каким-то образом обойти одного человека, мы назначили преступником садовода-огородника. Разозлился, что больше из меня ничего не выдает, и решил компенсировать себе разочарование. Я твердо решила пропажу отыскать. Витек безжалостно заявил, что в таком случае у меня есть две возможности. Ехать к Прохиндею и дать ему по морде, или сообщить в полицию о краже. «Придумали тоже, полицию», — презрительно фыркнула Малгося. «Да они и пальцем не пошевельнут по причине незначительности преступного деяния. Сколько она стоила, твоя зажигалка?» «Откуда мне знать? 100 злотых? Или 200? Может и больше. Это фирма Ронсон». «Да если бы она стоила и 200 тысяч злотых, ничего вы не добьетесь. Он отопрется, и никакой прокурор не выдаст ордера на обыск». «По морде?» — рассуждала я. «Тоже отопрется. Разве что пригрозить ему немного подпортить его хваленую красоту, с которой он так носится». «О, это неплохая идея», — похвалила Малгося. Юлита тяжело вздохнула и заглянула в пустой бокал. Я тут же велела Витеку откупорить следующую бутылку. Откупорил пан Ришард. Он оказался ближе к столу. Тут брякнул гонг у калитки. Появился Тадик. Его встревожили мои расспросы о зажигалке, и он завернул ко мне, возвращаясь с работы домой. Начал он с камамбера, но тут же кусок сырной массы шлепнулся с ложечки ему на брюки. «С вашими законопослушными действиями далеко не уедешь», — заявил он, с горечью поняв, что сыр не отчистится. «По какой там морде? Колючей проволокой обмотать, негодяя, и повесить на суку дерева над муравьиной кучей. Тогда можно ожидать каких-то результатов. А вот так как собираетесь вы обычным способом, мура собачья. Не было еще случая, чтобы потерпевший получил от вора свое имущество. Вы что, дети?» «Так что ты предлагаешь?» — спросил Витек. «Говорю же, колючую проволоку. Найдется у вас достаточный кусок?» «Найдется, если поискать», — с охотой отозвался пан Ришард. «С муравьями вот хуже. Но сначала не мешало бы убедиться, что это сделал именно он», — деликатно вмешалась Юлита. «Если не он, какая нам польза от муравьев? Надо бы как-нибудь так, хитростью». А я уже с самого начала решила. Именно хитростью. Конечно, чтобы он не спохватился, а то спрячет где-нибудь или просто в Вислу бросит. Вряд ли он ее продал. 200 злотых — не такая уж компенсация за недополученные от меня суммы. Сколько? Если не ошибаюсь, я ему недоплатила 200 тысяч, и он их от меня не получит. Надо было бы как-то проверить, пробраться в его дом и забрать ее. Украсть или просто взять на его глазах. Схватить в руки и ходу. Пусть он жалуется в полицию, а не я. Все радостно одобрили мою идею.